«Дорогая Хильда, здесь так спокойно и гармонично». «Нет, чепуха». И образ Хильды снова поплыл в тумане. Можно было бы и тогда поболтать друг с другом. Вообще-то наши путешествия были не очень веселые, но можно было обсудить разные дела и попытаться выяснить, почему все получилось не так, как хотелось. Она ли стесняла мою свободу, мое веселое любопытство? Или же это я запугала ее, вогнала в визгливую беспомощность? Вообще, все это чрезвычайно интересно. Может, я напишу ее немного позднее? Выйдя из дома, Виктория постучала в ворота дома, где жила Икс, даже не предположив заранее, что она ей скажет. Икс, молчаливая, с абсолютно замкнутым лицом, впустила ее. «Добрый вечер», — сказала Виктория. «У меня, собственно, никаких дел нет. У меня появилось лишь желание зайти». «Стало быть, это визит», — сказала Икс. «Насколько я понимаю, своего рода социальное посещение. Вы уже приняты в их колонию?» «Нет. Полагаю, что мне лучше держаться подальше от нее». «Садитесь. Хотите что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. Не сегодня. Мне ничего не надо». После долгого молчания Икс высказалась. «И никакой беседы? Вообще ничего? Ни малейшего утешения несчастной одинокой затворнице? Вам эта роль не подходит. Но ведь вы совершенно правы. Во всяком случае, одинокие затворницы меня интересуют. Но они бывают разные». «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказала Икс. «Я знаю точно, что вы скажете. Существует разного рода одиночество, вынужденное и избранное самим человеком». Виктория тотчас согласилась. «Вы совершенно правы. И нет необходимости развивать дальше эту тему. Но если понимать друг друга без слов, остается лишь, собственно говоря, немного поболтать, не правда ли? Такое со мной уже случалось. Не часто, но иногда. Уютная тишина — это приятно». Хозяйка зажгла лампу на столе. «Что я делаю?» — подумала Виктория. «Не значит ли это быть нелояльной по отношению к Жозефине? Но ведь я пытаюсь больше узнать, исследовать, понять, чтобы помочь». «Скажите мне одну вещь», — спросила Икс. «Вы человек любопытный?» «Да, может быть. Или, скорее, интересующийся». «Мной?» «Да, всем и всеми». «Воспринимаете ли вы меня как человека опасного?» «Нет, что вы, нет». Виктория помедлила немного и сказала, возможно, излишне поспешно. «У меня была скороварка, которую мне кто-то подарил, чтобы сварить, например, кашу. Вот она опасна. Она взорвалась, давление внутри было явно слишком сильным». «Весьма правдоподобно», — сказала Икс. «Это доказывает лишь, что не стоит пользоваться приборами, если не знаешь их конструкции. Что вы с ней сделали?» «А что я должна была сделать? Она развалилась. Жаль, такой прекрасный прибор». «Но вот она снова за свое», — сказала Икс. «Опера. Ничего другого у нее нет. Ненавижу оперу». Музыка из соседней квартиры была, на удивление, отчетливо слышна. «А вы любите оперу?» «Не особенно», — ответила Виктория. «Я больше люблю новоорлеанский джаз и еще классический. Когда я вышла на пенсию, я получила в подарок от учеников стереофонический приемник. Я очень хорошо с ним справляюсь». Виктория вытащила свои сигареты и вопросительно посмотрела на Икс. «Пожалуйста, курите», — чуть нетерпеливо произнесла хозяйка дома. Наступила тишина. Наконец Икс снова заговорила. «Вы в самом деле не знаете, зачем пришли ко мне?» Виктория не ответила. «Вы производите впечатление человека откровенного, а ведь так легко пойти на поводу у обстоятельств. Но вы пришли не по адресу.